Глава 8. Мысли бомбардировали голову изнутри одна другой страшнее. Я не знала, что нужно Джибриэлю, не представляла, зачем прибыли высшие. Но логично было связать происходящее с Идаль и организованной передачей. Потому нужно обеспечить себе хотя бы поддержку Гизарии. Сделав быстрый шаг к нему, я схватилась за нагрудники Серафима и резко дернула его на себя, вынуждая склонить ко мне голову. Легионеры отреагировали молниеносно. К моей шее прижалось лезвие меча. Стражи обратились к броне и выхватили пистолеты. Но я смотрела только в наполненные яростью глаза Гизарии. «Не знаю, что им нужно, но если хочешь забрать сына и жену, нужно действовать заодно», — прошипела ему еле слышно. «Решай быстрее». Злость его поутихла. Он чуть расслабился и еле заметно поднял руку. Оружие убрали. Взмах двух пальцев Серафима, и два легионера встали за моей спиной безмолвной охраной. Только тогда я обернулась к вошедшим. И вновь захотелось под палящее солнце Греции, когда вслед за Адрамелеком в портал впорхнула Наама. Но я здесь буду решать назревающий скандал. Буду крутиться волчком между высшими и Серафимами, чтобы избежать возможного конфликта. «Давно не виделись, Натали?» Адрамелек мне улыбнулся. Как всегда, лукаво, немного прищурив бирюзовые глаза. Светлые волосы были пострижены в короткую прическу и отведены от лица на бок. Развитую фигуру подчеркивал черный костюм с синей рубашкой под ним. Верхние пуговицы небрежно расстегнуты. Сердце на миг забилось чуть быстрее под действием далеких воспоминаний. Мы встретились с ним, хотя я была для этого нового мира совсем девчонкой, неопытной, но храбрящейся. Сейчас он имеет дело со специальным агентом разведки. Как много времени между нами утекло. А Адрамелек будто и вовсе не изменился, разве что сменил прическу. «Давно», — подтвердила я ровно, переведя взгляд к ухмыляющемуся Асмодею, за спиной которого маячила свита из десятка демонов. Его бы я предпочла больше никогда не встречать. Ни в истинной форме, ни в качестве вселенного. В прошлое наше столкновение он открыл врата и чуть не убил меня. И поведал мне страшную тайну. Глядя в пылающие охрой глаза, я вновь вспоминала те страшные моменты и боль, что он причинил, физическую и душевную. «Натали, привет». Наама была сама непосредственность. Она обижала Адрамелека и подлетела ко мне. Остановилась лишь, когда заметила ощерившуюся оружием охрану из Ишимов. «Интересный аксессуар», — отметила она, протягивая мне руку. Высшая походила на землянку. Светлые волосы пострижены в асимметричное каре, на лице легкий макияж, на ней белоснежное шелковое платье на бретелях и высокие шпильки. И лишь... слишком яркий голубой цвет глаз подсказывает, что она не человек. «Хорошо, что они тебя не понимают». Скупо улыбнулась я, пожимая ее ладонь. «Надеюсь, этот жест означает, что хоть она не станет играть против меня». Тем временем появился и еще один незваный гость. Стражи настороженно расступались, образовывая живой коридор перед Джибриэлем. Его белоснежный деловой костюм ярко выделялся на фоне толпы в черной форме. Серафим выглядел расслабленно. Взгляд горящих золотом глаз наполняло самодовольство. Тонкие губы кривились в усмешке. «Что тебе надо?» — потребовал ответа Гизария на эдемском языке. «Дианалия принадлежит моей провинции», — заявил он, довольно взглянув на задрожавшую Идаль. «Вот оно что!» — скептически протянула Лилит. «Джибриэль решил припомнить старую обиду. Он имеет на нее право?» «Если только Гизария похитил Идаль, а не купил. Но сомневаюсь, что Джибриэль дал бы уйти Дианилии в другую провинцию». Хорошо, что она бывала в Эдеме и знакома с их обычаями. Дианалии — девушки с почти нулевым уровнем энергии. Завидные невесты, честь которых берегут до вступления в брачный возраст, чтобы потом выгодно продать будущему счастливому супругу. В отличие от землян, Ишимы все обладают резервом, и чем больше он, тем сложнее зачать потомство. Потому дианалии ценны. Они могут родить даже от Серафима, как выяснилось. «Она моя супруга, беременна моим ребенком». Каждое слово было подобно брошенному в атаку кинжалу. Но Джибриэль продолжал ухмыляться, будто ситуация его забавляла. Возможно, так оно и есть. «Я не вижу на ней твоей брачной метки. Давно не исполнял супружеский долг, брат». Гизария отчетливо скрипнул зубами, а я бочком придвинулась к Нааме, завороженно следящей за ссорой двух серафимов. «Вам что-то здесь нужно?» «Магнус сказал, тебе понадобится защищать от Асмодея. Вот мы и собрались». Приятно, конечно, и обнадеживающе, но я бы предпочла, чтобы Магнус молчал. Информация о том, что демоны пользуются порталами, тщательно скрывалась, а теперь все узнали эту тайну. Уверенность в безопасности стен штаб-квартиры дрогнет, а способ препятствовать входу посторонних не придуман. «Лучше бы сидели... Откуда вы вообще? Неужели так и не вернулись в Тартар?» «Возвращались. Потом снова сюда. Здесь весело», — пожала она хрупкими плечами. «Хочу напомнить», — вкрадчиво заговорила Асмодей, «что вы находитесь не в своем мире. Ваши законы здесь не действуют. Мы на спорной территории. Демоны имеют на девушку равные права». На этот раз спокойствие изменило Джибриэлю. Оба серафима обратили к Высшему гневные взгляды. «Спорная», — согласился Адрамелек. «И здесь девушка уже трофей стражей. Им решать, кому ее отдать». Теперь настал черед Асмодея скрипеть зубами. Он явно рассчитывал на поддержку, а получил кинжал в спину. «Предлагаю сесть за стол переговоров», — громко объявил Витхем, выступая вперед. От Высших и Серафимов исходила огромная давящая мощь, но выражение его лица оставалось собранным и беспристрастным. «Мы можем решить все в бою», — лениво возразил Джибриэль. «Отличная мысль», — поддержала Наама. «Мы с Натальей против тебя». «Я бы на это посмотрела», — коротко рассмеялась Лилит. Демоница задорно подмигнула, а Джибриэль недовольно скривился. Такой расклад его не устраивал. «За стол переговоров», — подытожила я, двинувшись в сторону командующих. «Сможешь разрулить», — шепнул мне Уитхэм, склонившись к моему плечу, стоило поравняться с ним. «А у меня есть выбор», — иронично поинтересовалась я, бросив взгляд за спину сначала на охрану в лице легионеров, потом на мрачного Криса. «Надеюсь, его настроение связано с ситуацией, а не с появлением моего бывшего». Наверх было решено подниматься по отдельности. Демоны с демонами, ишимы с ишимами, стражи со стражами. Исключение составили только я со своей упрямой охраной и Идаль. Кожа девушки была бела, как первый снег. Ее состояние вызывало серьезные опасения. «Что вообще происходит, Лэнг?» Фокс устало растер переносицу. Находящиеся в лифте архангелы его не смущали, да и я к ним привыкла. Зато остальные командующие с недоверием косились на наших попутчиков. «Гизария хочет забрать жену. Джибриэль требует отдать девушку ему, потому что она родом из его провинции. А демоны считают, что раз она на спорной территории, то тоже имеют на нее право». «Земля-то спорная», — ехидно хмыкнул отец. «Адрамелек считает, что решать судьбу девушки стражем, а Наама просто пришла повеселиться», — подытожила я. «Они не представляют опасности». «И все равно создают проблемы», — проворчал Витхэм. «А ты что думаешь, Натали?» «Не знаю», — покачала я головой, делая шаг к Идаль. «Здравствуй». Пришлось перейти на эдемский, чтобы она меня понимала. Девушка вздрогнула от неожиданности и глянула на меня со смесью недоверия и страха. «Здравствуйте», — пролепетала она слабым, но нежным голосом. Идаль была тонкой, совсем невесомой. Сложно поверить, что эта девушка решилась на побег. «Как ты себя чувствуешь? Живот не тянет?» — участливо поинтересовалась я. «Немного», — призналась она, обхватив плечи руками. Тебе надо успокоиться ради ребенка. Как же мне успокоиться? Если меня вернут ему, мне страшно. Она явственно задрожала, и я поддержала ее под руку, опасаясь нового обморока. Мне нужна ее история болезни. Ее точно осмотрели? Я вопросительно взглянула на Оливера. «Сейчас будет», — поморщился он в ответ на мой требовательный тон, вытаскивая телефон из кармана пиджака, но не стал делать замечания. «Еще бы, я ведь должна все разрулить». Командование решило устроить переговоры на нейтральном 5-м этаже в обширном конференц-зале, лаконичном, обставленном по последнему слову техники, и с меньшим количеством систем безопасности, как того и требовал Асмодей, когда встал вопрос о выборе места переговоров. «У тебя на планшете», — шепнул мне Фокс, и я сразу схватилась за гаджет, пока остальные участники занимали свои места. Обрадовало, что девушку осматривал Джесси. В его профессионализме и непредвзятости не возникало сомнений. В конце концов, он так часто меня латал. А вот история болезни вызывала опасения. Был риск преждевременных родов. Быстро пробежавшись по строчкам заключения и оценив показатели анализов, я направилась к Эдаль, которая мялась на месте, не зная, что ей делать. «Пойдем». Я взяла ее за руку, отвела к столу и помогла сесть. «Пользоваться кулером они вряд ли умеют», — проворчала я про себя, взглянув на вездесущую охрану. «Не удивлюсь, если им приказали меня убить, если ситуация выйдет из-под контроля». «Нет, конечно, ножками», — рассмеялась Лилит, молча соглашаясь с моими предположениями. «Я принесу тебе попить», — сообщила девушке и направилась к кофейному уголку. Представленные Серафимом и Шимой не отставали. «Что Гизария вам сказала обо мне?» — лениво протянула я на эдемском. «Что я убиваю взглядом?» Кажется, они не ожидали, что к ним обратятся, потому на мгновение растерялись. «Что с вами надо быть настороже?» — наконец буркнул один. «Да вы что?» Непринужденно рассмеялась я. «Это же новый костюм. Зачем пачкать его кровью?» — спросила почти невинным тоном, дернув ворот своего пиджака. Мужчины помрачнели лицами, но предусмотрительно решили промолчать. «Ну вот что ты над ними издеваешься?» — шутливо упрекнула Лилит. «У них приказ». «А чего они ходят, в спину мне дышат?» «Еще и на твой зад пялятся». «Вот именно. Мне сплошные неудобства, а им?» Подойдя к кулеру, я взяла картонный стаканчик и начала наполнять его водой, когда к нашей странной компании подошел Адрамелек. Его приближение было сложно не заметить, но я все равно взглянула на него только когда он оказался совсем близко. «Кофе не делаю», — сразу открестилась я. «Жаль, твой кофе самый вкусный», — задорно улыбнулся он. «Знаешь же, лезть со мной не работает, особенно такая». «Я не всегда уверен, что знаю тебя», — отметил он, чуть понизив голос. Бирюзовые глаза смотрели в мои пытливо, будто пытаясь пробиться через возведенную мной стену холодной невозмутимости. Но у него не выходило. Когда мы в последний раз общались? После фееричного явления Наамы в штаб-квартиру? Столько всего с тех пор произошло. Каждый мой год в Академии — это будто отдельная жизнь, череда взлетов и падений. В прошлую нашу встречу я еще о чем-то жалела, перебирала подернувшиеся тленом воспоминания. С тех пор многое поменялось. Сейчас я была счастлива. Пусть и пришлось идти к этому моменту сквозь ошибки, потери и лишения. «Зачем вы с Наамой пришли, Адрамелек? Мне и Асмодея выше крыши». «Поддержать тебя?» Он задумчиво провел ладонью по гладкому подбородку, изучая устройство кофемашины. Потом поставил стаканчик и запустил изготовление американо. «Тебе сделать?» «Поддержка мне не нужна, Адрамелек», — вкрадчиво отметила я, пустив немного силы в голос. «Мне было бы проще, если бы на двоих высших стало меньше». «Натали», — поморщился он, — «прекрати. Или кольцо на твоем пальце только красивая безделушка?» «Я не могла не попробовать», — развела руками в стороны, признавая, что погорячилась. «Так что?» «Нет, Я хочу узнать, чем все закончится. Что станет с девушкой, как думаешь?» Подхватив стаканчик, он задумчиво взглянул на Идаль. «Ее отдадут супругу». «Они больше не женаты?» — парировал он. «Она беременна от Гизарии». «И тебе, правда, все равно? Несчастная девушка бежит от тирана мужа, а ты хладнокровно ее возвращаешь». «Я действую в интересах земли, и ты это прекрасно понимаешь. Мое личное отношение не должно мешать главному». «Ты обезопасишь стражей, а дальше? Неужели и правду закроешь глаза на ее проблемы? Ты подставила себя из-за вин, а здесь несчастная беременная. Не верю, что ты оставишь все как есть. Ты не такая». «И какая же я?» Раздражение прорвалось в голос. «Потому что он прав. Мне сложно смириться с ситуацией, как бы я старательно не играла бесчувственную стерву. Тебе какое дело, что с ней будет?» «Я люблю спасать девушек, попавших в беду». Он вновь взглянул на меня и улыбнулся, пригубив кофе. «И затаскивать их в постель?» «Одно совершенно не мешает другому». Улыбка его стала порочной, знакомой мне, но теперь она не вызывала ни талики прошлых чувств. «Ты тоже хочешь ее?» Сделала вывод я, рассерженно выдохнув. «Решил, что я помогу ей, а ты предложишь защиту?» «Она уникальна, Натали, разве ты не понимаешь? Она смогла зачать дитя от Серафима. Значит, сможет и от демона. Это шанс для многих». «Ее мнение тебя не интересует? Представляешь, каково ей сейчас?» Эмоции бурлили в груди, угрожая вырваться в любой момент. Их было сложно сдерживать, потому что ситуация слишком близка мне самой. «Если бы Адрамелек узнал о нашем ребенке». «Смею предположить, что моя кандидатура лучшая. Ты же меня знаешь, Натали». «Она не инкубатор, а живая девушка. А ты сейчас ничем не лучше них». Я резким взмахом руки указала на демонов и архангелов. Все в зале краем глаза следили за нашим разговором. Натолкнувшись на внимательный взгляд Оливера, я вновь обернулась к собеседнику. «Конечно, она для тебя ничего не значит. Но представь, что на ее месте был бы кто-то значимый. Например, Наама». Выпалила, чуть в собственной горячности не предложив передать эту воображаемую роль себе. Это было бы слишком опасно. «Если бы это ее делили хищники как трофей, а она носила твоего ребенка». Адрамелек с изумлением рассматривал мое лицо. Маска невозмутимой разведчицы треснула, позволяя сквозь ее осколки увидеть меня настоящую. Но я восстановила разбитое мгновенно, привычно и жестко. Этот мир не приемлет слабостей. «Я понимаю, о чем ты говоришь», — кивнул он. «Но и ты пойми меня». «Не смогу». Подхватив стакан с водой, я направилась к Идаль, заметив, что к ней подлетела Наама. Гизария тут же последовал за ней, но демоница ничего не замечала, воркуя вокруг живота растерянной девушки. «Какой он большой! Тяжелый? А можно потрогать? Я осторожно!» — заверила она, сложив ладошки в просительном жесте. «Да, можно». Идаль сама провела ладонью по животу, и Высшая осторожно повторила ее жест. «А!» — воскликнула она в восторге. «Он живой!» «Отойди от нее!» — потребовал Серафим, теряя терпение. «Ты что? Давай быстрее сюда!» Наама рванула к нему, схватила за запястье и потянула к испуганной Идаль. Как ни странно, Гизария не сопротивлялся, позволил положить его ладонь на живот супруги. «Чувствуешь? Чувствуешь, папаша? Там твой сын!» «Чувствую». Черты сурового лица смягчились, на губах расцвела улыбка. «Для таких, как мы, это недостижимая мечта». Склонившись к моему уху, прошептал Адрамелек, отчего по телу пробежала нервная дрожь. Я почувствовала себя такой же беззащитной и растерянной, как в день, когда потеряла ребенка. Тогда я ничего не смогла сделать. И у Идаль нет шансов. Ведь даже бессмертным не чужды простые человеческие радости. Но ради них они готовы идти вопреки всем и всему.